Казалось, незримо вставал другой Сталин, никому неизвестный. Что ни говори, а покойный Петров Константин Леонтьевич выхватил его тогда прямо из-за решетки. Но другие-то так и остались. Он ведь хорошо знает, и неизвестно, что с ними стало. Задонов, Черкасский, этот блестящий инженер, кажется, полунемец Отцель, да и мало ли еще кто, все они остались. Усилием воли, заставив себя переключиться, Чубарев, как ни в чем не бывало, повернул голову к Брюханову. «Тихон Иванович, что раздумывать? Дело по всему, видно, стоящее, назревшее». «Вот именно давно назревшее», — бросил Сталин на ходу, подчеркивая, что отведенное Брюханову для раздумий время кончилось. «На ваше место в Холмске есть хорошая кандидатура, проверенного и стойкого коммуниста, опытного руководителя товарища Лутакова». «Лутаков?» — невольно переспросил Брюханов. И тотчас для него все стало на свои места, окончательно затвердело. «Да, Лутаков», — повторил Сталин и медленно вынул трубку изо рта. «У вас есть возражения?» «Есть», — внезапно решился Брюханов и даже успел отметить про себя удивленный и предостерегающий взгляд Чубарева, какое-то враз вспыхнувшее ожидание в сером, постражавшем лице Муравьева и темный, скошенный в его сторону глаз Сталина. Все ждали объяснения этому неожиданному «есть», и Брюханов, решая, как поступить, медлил. «Какие?» — как бы приглашая к доверительному разговору, спросил Сталин. «Лутаков — человек слишком рационалистический». Брюханов упрямо сдвинул брови. «Чтобы работать с живыми людьми на таком уровне, над ним необходим твердый и постоянный контроль». «Это все?» — так же спокойно и доверительно спросил Сталин. И Брюханов наклонил голову. «Да, все. Немного. Рационалистически это не всегда и не везде плохо». Сталин в раздумье очертил чубуком трубки округлую фигуру перед собой. «Ну что ж, мы учтем ваши слова, товарищ Брюханов. А вот вам самому хватит недели, чтобы приступить к новому делу?» «Хватит, товарищ Сталин». «Это хорошо, приступайте», — кивнул Сталин и, обдумывая что-то свое, ушел в дальний конец кабинета. Только раз или два еще коротко взглянул оттуда в сторону Брюханова. «Что ни говори, а есть счастливые люди!» Тихо и как-то грустно сказал Муравьев, глядя на груду полусгоревших спичек в пепельнице. «Знаешь, Тихон Иванович, мне нигде не было так хорошо, как там на заводе. А чем выше, тем ветра больше». Брюханов, почти не вдумываясь в его слова, кивнул. «Вот видишь, опять нас судьба свела», — не унимался Муравьев. «Оробел, а? Ну, признавайся, есть немного?» «Нет, не оробел», — вежливо улыбнулся Брюханов, как бы невольно для себя намечая рубеж дозволенного в их дальнейших отношениях. «Риск никогда не приводил меня в уныние, Павел Андреевич». Брюханов в подобных невнятных ситуациях не позволял себе подшучивать над людьми, особенно в чем-то зависимыми от него. Муравьев всегда был ему неприятен, а сейчас особенно. Муравьев понял, как-то одной стороной лица поморщившись, чиркнул спичкой. «Много, Муравьев, пьешь?» — неожиданно глуховато сказал Сталин из своего угла, немедленно обращая на себя усиленное внимание присутствующих. И Брюханов увидел, что в лице Муравьева проступила еще большая бледность. «Для твоего положения и места очень много». Муравьев, ищущий, неловко дернулся всем телом в сторону Сталина, усилием воли тотчас остановил себя, нетвердо оперся на спинку кресла, стараясь сохранить естественную позу. Пережидая неприятный момент, он отрешенно и пусто стал смотреть в стол.